Никак не постичь в советах людей, как можно достичь небесных путей. Предай сердце Богу от тяжких тревог, к покою дорогу усмотрит сам Бог. Сам Бог, и сердце в пути пред сильной грозой, от страшной тоски трепещет порой. О, брат, что в надежде окрепнуть ты смог, теперь, как и прежде, усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. Мой брат, сгустилась тьма, но тьму и ненастье Христос превозмог. Для страждущих счастье усмотрит сам Бог, усмотрит сам Бог. Ответ знал всецело тебя, от зла охранял, любовью горя, надежды смиренных, склоненных у ног, и благо спасенных усмотрит сам Бог. Спасенных усмотрит сам Бог.